12. Наука доступности. Период с 1971 по 1972 годы стал для нас с Амосом самым плодотворным. Мы провели это время в Юджине, штат Орегон, по приглашению Орегонского исследовательского института, где тогда собрались будущие светила научных областей, представляющих для нас интерес — изучение принятия решений, интуитивных предсказаний и суждений. Главный представитель принимающей стороны, Пол Словик, с которым Амос вместе учился в Мичиганском университете и дружил всю жизнь, уже тогда считался ведущим психологом в области изучения риска. Он провел в этой роли не один десяток лет и получил множество наград. Пол и его жена Роз помогли нам обустроить жизнь в Юджине, и вскоре мы уже занимались тем же, что и остальные. Бегали трусцой, устраивали барбекю и водили детей на баскетбол. Мы проводили массу экспериментов и писали статьи об эвристике суждения. По ночам я работал над книгой «Внимание и усилие». Насыщенный был год. В одном из наших проектов мы исследовали явление, которое назвали «эвристикой доступности». Мы придумали этот эвристический метод, спросив себя, как оценивают частотность той или иной категории, вроде «люди, которые развелись после 60-ти» или «ядовитые растения». Ответ был прост. Из памяти извлекают примеры, и если это получается легко и быстро, то категорию сочтут большой. Мы определили эвристику доступности как процесс оценки частоты встречаемости по легкости, с которой в голову приходят примеры. При формулировке утверждение казалось вполне ясным, но с тех пор концепцию доступности уточнили. Двухсистемного подхода на тот момент еще не существовало, и мы не пытались определить, является ли этот эвристический метод целенаправленной стратегией решения задач или автоматической операцией. Сейчас мы знаем, что в эвристике доступности задействованы обе системы. Мы почти сразу задались вопросом о том, сколько примеров нужно извлечь из памяти, чтобы получить впечатление о легкости, с которой они приходят в голову. Теперь нам известен ответ. Ни одного. Ну, например, подумайте о количестве слов, которые можно составить из двух следующих наборов букв. F, U, C, O, Ш, S, Ж, М, К. N, A, T, S, E, K, R, O, L. Вы почти сразу, не составляя никаких примеров, поняли, что один набор букв предлагает как минимум в 10 раз больше возможностей, чем другой. Сходным образом вам не нужно вспоминать конкретные сюжеты, чтобы оценить относительную частоту появления разных стран в новостях за последний год. Бельгия, Китай, Франция, Конго, Никарагуа, Румыния. Эвристика доступности, как и другие эвристические методы суждения, подставляет вместо одного вопроса другой. Вы хотите оценить размер категории или частоту события, но вы даете в качестве ответа свое впечатление о том, насколько легко вспоминаются примеры. Замена вопросов неизбежно порождает систематические ошибки. Обнаружить, каким образом эвристика ведет к искажениям, можно с помощью элементарной процедуры. Перечислите, какие факторы, кроме частоты, могут облегчить поиск примера. Каждый фактор в вашем списке будет потенциальным источником искажения. Вот лишь несколько. События, привлекающие ваше внимание, легко извлечь из памяти. Разводы голливудских звезд и скандалы в личной жизни политиков привлекают много внимания, и примеры вспомнятся легко. Поэтому вы, скорее всего, преувеличите частоту и разводов знаменитостей и политических скандалов. Драматическое событие временно увеличивает доступность своей категории. Крушение самолета, привлекающее внимание СМИ, на некоторое время изменит ваше ощущение относительно безопасности перелетов. Если вы увидели на обочине горящую машину, вы еще некоторое время будете думать об авариях, и мир будет казаться более опасным. Личный опыт, наглядные изображения и яркие примеры более доступны, чем случившиеся с другими простые слова или статистические данные. Приговор, вынесенный несправедливо в вашем судебном разбирательстве, сильнее пошатнет вашу веру в правосудие, чем газетный репортаж о похожем происшествии. Противостоять этим многочисленным потенциальным предубеждениям, вызванным доступностью, можно, но утомительно. Для того, чтобы заново рассматривать свои впечатления и предчувствия, Необходимо напрягаться и задавать вопросы. Считаем ли мы подростковое воровство серьезной проблемой, потому что оно участилось в нашем районе? Или неужели мне не хочется делать прививку против гриппа только потому, что никто из моих знакомых в прошлом году не заболел? Бдительно следить за недопущением искажений — тяжелый труд, но шанс избежать дорогостоящей ошибки иногда стоит усилий. Как правило, я не питаю иллюзий относительно возможности личного контроля за искажениями, но этот случай — исключение. Возможность успешно избавиться от искажений существует, поскольку обстоятельства, в которых не похвалили по заслугам, легко опознать. Напряжение часто нарастает, если сразу несколько человек чувствуют, что их усилия не ценят должным образом. Обычно для разрядки ситуации хватает замечания, что похвалы заслуживают все. В любом случае об этом стоит помнить. Да, иногда приходится работать больше положенного. Но ведь и все ваши коллеги тоже считают, что и они делают больше, чем должны.